730. Матерь Агни-йоги. Знание человеческой природы нужно для того, чтобы помогать людям двигаться дальше. Не для осуждения приобретается это знание, но для помощи. Жемчужину, найденную в грязи, от грязи можно отмыть, и никакие несовершенства не могут служить препятствием восхождению духа, если зажжено пламя устремления. От любого пути зла можно обратиться к добру, только предательство и оскорбление иерархии непоправимы.